Глава первая. Новая земля. Кратер Сухова. 25-й год, 2-й месяц, 8-е число. 10:50. «Струна, поехали в Лимпо. Я по Анжи соскучилась». Жанна подошла неслышно. Можно было сказать, что почти незаметно, если бы не состояние транса. Но я как раз прослушивал окрестности провала, поэтому подобраться тихо не смогла бы и мышь. А то, что глаза у меня в этот момент были закрыты, ни о чем не говорило. Я видел и слышал почти на километр вокруг себя, не считая участка 10 на 10 метров на берегу реки, где был эфиропоток. Кончился мокрый сезон, хищники заново делили территорию, менялась иерархия стай. Мне хотелось быть уверенным в безопасности нашего дома. То, что жена назвала меня позывным, а не по имени, значило, что Жанна соскучилась по действию. Ей хочется куда-то ехать, что-то делать. Я вполне понимал ее. Самому надоели 3 месяца безделья. Дожди закончились всего 5 дней назад. Единственная дорога к нашему дому только-только начала подсыхать. Думаешь, проедем? То есть принципиально ты не против? Ничуть. Почти 30 карат накопилось, пора сдавать. Опасно держать у себя много алмазов. Опять же, там пяток крупных, почти по 3 карата. А один, если правильно огранить, и на 4 потянет. Ты все про камни свои. Я по Анжи соскучилась, и у них с Джо через 2 недели полгода свадьбы. Вот и подарим им камешек. Опять! Мы расхохотались. Рыжая, не злись. Я алмазопромышленник или с кем? Со мной. С женой своей, между прочим. Знаешь, как мне здесь надоело? Мы уже 3 месяца никуда не выбирались. Так ведь дождь. Да знаю, но все равно. Да поедем, поедем. И к подруге сходим, и по магазинам погуляешь в свое удовольствие. Только не уверен, что там что-то новое будет. Дождь только кончился. Пока соберемся, будет. Ну, значит, сегодня-завтра собираемся, а послезавтра с утра выезжаем, чтобы наверняка. Я надеялся, что уж к этому времени дороги должны подсохнуть. Сегодня уже стояла жара, почти 30. Жанна побежала в дом, а я решил проверить шахту и разобрать дренажку. Перед сезоном дождей я накрыл вход нормальной дверью поверх решетки, что там была, и отвел в сторону трубу для слива воды. Но все равно земля в штольне понемногу стала мягкой, грунтовые воды поднялись, и спускаться ниже 3 метров было опасно. Впрочем, так далеко я и не заходил. Все время с момента переезда в провал я учился находить в однородной среде сторонние вкрапления с помощью своей чувствительности. Сначала больше попадались булыжники и корни, но я старался, и дело пошло на лад. Благодаря тренировкам, через месяц я мог видеть почти на метр в мягкой почве. И теперь знал, шахта достаточно продуктивна. Россыпей найти мне не удалось, каких-то больших скоплений тоже, но по одному, по два я наковырял достаточно мелких и средних алмазов. И все на глубине не больше 2 метров. А 10 мелких разглядел прямо на дне реки. Видимо, вымыло в один из дождливых периодов. Жанна злилась, когда я весь чумазый вваливался в наш, еще не до конца отделанный дом, но вслух ничего не говорила. Понимала, что мои поиски обеспечивают нам безбедную жизнь. Дом, кстати, тоже без алмазов никогда не был бы построен, да еще и в такой короткий срок. Вообще-то говоря, принципиально его и не строили. Вбили сваи, привезли разобранные на пронумерованные брусья сруб, за неделю на них собрали, покрыли крышу из таких же подписанных деталей и вставили готовые окна и двери. Месяц работы, и дом без отделки готов. Отделку клятвенно обещала взять на себя Жанна. Это означало, что я, выползая из шахты, по ее указаниям и эскизам, пилил и настилал половые доски, конопатил и шпатлевал щели, тянул электричество. Конечно, и она не сидела без дела, и работала на ниве благоустройства нашего семейного гнездышка ничуть не меньше. Все малярные работы, например, были ее от начала и до конца. В результате обе комнаты были покрашены в разные и, на мой вкус, не сочетающиеся цвета. Они успели пройти дожди, Жанна обустроила грядки, засадила их всем, что смогла купить, от картошки до арбузов, и даже разбила перед крыльцом цветочные клумбы. Мебель для дома тоже выбирала жена, и это оказалось правильно. С моей привычкой к спартанскому быту я забыл бы не меньше половины не самых необходимых, но очень удобных тумбочек, полочек и прочих вешалок. А кровать, которую Жанна подобрала нам в спальню, оказалась такой же 3-спальной модели «Ленин с нами», что и в Лумумбе. Сколько трудов доставило привезти эту громадину по нашему бездорожью, это отдельная история. Но зато теперь спальня отвечала самым изысканным требованиям. Вот на эту роскошную постель я и завалился, войдя в дом. «Гена, в одежде же!» Чем ругаться, подошла бы и раздела усталого мужа. «Устал он! Ты что делал-то?» «Зверей гонял». «Что, много понавылезло?» «Не, нормально все. Доедем. Тогда давай мыться и за стол. Нам еще собираться сегодня». Новая земля, кратер Сухова, 25-й год, 2-й месяц, 10-е число, 7:00. Собираться в поездку с женой было сомнительным удовольствием. Мне бы одному того, что она набрала, хватило на год безбедной жизни. А мы ехали-то всего на пару-тройку дней. Стараниями моей разлюбезной Нива оказалась забита под самую крышу. И все равно нам пришлось возвращаться за крайне важными сумочками из змеиной кожи, которые Жанна сшила в подарок. Но зато настроение у моей любимой было прекрасное, а это дорогого стоит. Путь был наезженный. В прошлом году уже успели пару раз туда-сюда прокатиться, поэтому никаких неприятностей я не ждал. Да и рано еще. Мокрый сезон неделю как закончился. Люди только-только начинают передвижение по подсыхающим дорогам. Нам самим первую часть пути приходилось ехать вообще по бездорожью, потому что пока к нашему провалу никаких дорог еще не построили. Даже не протоптали. Дом стоял в самой что ни на есть глуши, и ближайшее поселение было аж в 500 километрах. Причем последние 200 по бездорожью, сквозь джунгли и лес, что означало как минимум одну ночевку на природе. Вечером, после того, как поставил палатку и зажег костер, я предложил: «Хочешь, красноголовку поймаю? Тут недалеко одна двухметровая ползает». «Опять?» — возмутилась Жанна. «Надоели уже твои змеи». «Так ведь вкусно же и полезно, особенно для мужчин». «Может, и вкусно, может, и полезно, не спорю. Но змеи, Гена, надоело». «А что змеи? Отличное диетическое мясо, да и не только. Ты, между прочим, едешь курткой из змеиной кожи хвалиться. Из той самой красноголовки. Струна, хочешь, лови свою гадину ползучую, но тогда не удивляйся, если я сама на тебя шипеть начну». Пришлось ограничиться кашей с прихваченным из дома соленым мясом. Кстати, той же красноголовки. Но змею я все-таки добыл. Уже утром, пока жена спала. Отрезал от нее кусок килограммов на 5, порубил и бросил отмачиваться в котелок из-под каши. Джозеф змеятину тоже любит. Приедем, на решетке пожарим. Жанна тактично сделала вид, что не заметила. Со змеями у меня уже давно сложились своеобразные отношения. Еще в Африке я распробовал нежирное, нежное и, как утверждали арабы, очень полезное мясо змей. И в дальнейших командировках старательно угощал сослуживцев змеиным мясом. На новой земле присмыкающихся было много, особенно в джунглях, что окружали наш кратер. Я то и дело приносил с охоты непривычных Жанне кабана или антилопу, а 3- или 5-метровую змею. Мы их жарили, варили, даже солили. А кроме всего прочего, змеиная кожа после обработки отлично шла на ремни, кошельки и так далее. Моя жена сшила себе из 6-метровой красноголовки замечательную кожаную куртку, а я за дождливый период обзавелся сапогами собственного изготовления. В них я сейчас и ехал, желая между делом похвастать перед Джозефом и Анжеликой Акачуква. Поженились они еще до того, как мы с Жанной перебрались на постоянное жительство в безымянный тогда провал. Анжи выходила Джозефа после тяжелого ранения, поэтому неудивительно, что между ними возникли чувства. Полковник Акачуква был настолько благодарен, что готов был носить Анжи Бельфор на руках сразу же, как смог ходить. У нас с ним даже чуть до дуэли не дошло, когда он решил, что я заберу девушку в Лумумбу. Но потом отношение ко мне переменилось диаметрально. Не знаю, что послужило толчком, но в итоге мы сблизились. Джо оказался очень неплохим, мужественным и честным человеком, так что на свадьбе мы с Жанной сидели вокруг жениха и невесты. На мой взгляд, их бракосочетание больше напоминало провинциальный карнавал. Шаман, одетый в мочало и деревянную маску, окуривал всех дымом, тыкал копьем в темные углы их свежепостроенного дома, орал какие-то неблагозвучные и явно матерные слова, а гости, притоптывая, плясали хоровод и распевали однообразную и заунывную мелодию. Жанна потом смеялась и говорила, что лучше проживет со мной без брака, чем позволит вонючему старикашке истыкать всех гостей копьем. Да и мама не поймет. Так что поженились мы безо всякой помпы. Просто в один из приездов зашли в представительство ордена, зарегистрировали отношения и объединили банковские счета. А потом пригласили всех знакомых в бар отметить события. Менять фамилии пока не стали. Называться Читой Суховых мне не хотелось. Я решил подождать официальной легализации. А там уже можно и фамилию менять. А пока никто не мешал нам жить и так. Тем более вдалеке от ближайшего поселения, в кратере Сухова. Вообще-то, когда я пришел на это место, оно никак не называлось. Просто безымянный провал в земле, которого даже не было на официальных картах. Уже потом, когда я зарегистрировал там алмазный прииск, а бюрократы от географии установили, что провал — это древний кратер, ему присвоили мое имя. Сухов, конечно, не моя настоящая фамилия, но пользуюсь я ей уже больше половины местного года, 200 с лишним дней, так что привык. А когда сменю, требовать переименования кратера не буду. Пусть остается как память. «Гена, бревно!» Как оказалось, я задумался и чуть не наехал на хвост каменного варана, который Жанна приняла за бревно. Представляю, что было бы с машиной, если бы это чудовище под нами дернулось. Мы остановились, когда хвост уже исчез под передним бампером, а до колеса оставалось всего несколько сантиметров. Я закрыл глаза, вошел в транс и мысленно потянулся к варану. Почувствовал его довольную сытость, радость от первого солнечного тепла после долгих дождей. Ему было хорошо и не хотелось двигаться. В природе у каменного варана почти нет врагов. Мало кто может прокусить его толстую шкуру, да и убежать от этого хищника тоже мало кто может. Охотники, добывшие подобный трофей, пользуются в своих кругах заслуженным уважением. Я начал осторожно внушать гиганту, что вон там, на поляне, отдыхать будет не в пример удобнее. Там и солнце ярче, и трава зеленее. Раздался скрежет, машину дернуло, и хвост исчез в придорожных кустах. «Так это было не бревно?» Голос Жанны был тихий и испуганный. «Бревно, бревно, поехали!» Я включил первую. «Я к твоим шуточкам, струна, никогда не привыкну!» «Как ты с ними вообще общаешься?» «Это ты у Питера ван Рюйтера спроси. Он теорию гораздо лучше меня знает». В Лимпо въехали, когда солнце клонилось к закату. И машину, и меня с женой отлично знали, поэтому патрульный быстро прокатил наши ID-сканеры, и мы рванули к дому Читы Акачуква. А вечером под отличный змеиный стейк с холодной новомосковской водкой делились новостями. Джозеф и я были с женами. Питер ван Рюйтер пришел с представительницей ордена Мэри Сью. Был даже старый Курт Майер, владелец оружейного магазина. Впрочем, ни у одной стороны новостей почти не было. Жизнь на новой земле в мокрый сезон практически замирает. Некоторое время женщины восхищались моими сапогами и курткой Жанны. Мне было приятно. А затем подошел полковник Акачуква. «Гена, как твой новый дом?» «Нормально, Джо. Перезимовали без проблем. А твой как?» «Никак не привыкну. Последние годы я жил в таких низких домах, что чуть макушку об потолок не царапал. А тут хоть могу ровно стоять». Я дежурно улыбнулся. Эту фразу я слышал не меньше 5 раз. Росту в Джозефе больше 2 метров, а дом его родителей, в котором он жил до свадьбы, был построен в Лимпо одним из первых, по принципу «и так сойдет». Так что восхищение новым, отмеренным под его размер домом, я слышал уже не раз. Говорить толком было не о чем. Женщины активно перемывали кому-то косточки, а мы в итоге принялись обсуждать преимущества русского оружия перед западным. Курт только-только закончил петь дифирамбы Хеклер Коховской 416, рассказывая, какая она безотказная, точная и многофункциональная, как к нам подошла Мэри. «Гена, ты алмазы привез?» «Конечно. 30 карат будет. В орден собираешься сдавать?» «Мэри, какие еще у меня варианты? Курт, например, не возьмет». Я рассмеялся. «Я думала, может, понесешь новому ювелиру. Перед самым сезоном дождей к нам в Лимпо приехал мистер, или лучше мсье Амделер. Причем заявил, что слышал про новый прииск и хочет скупать неограненные камни прямо на месте. А ты не знал?» «Нет. Мы же как приехали сразу к Джо. Но спасибо, что сказала. Завтра обязательно зайду. Зайди и Жанну возьми. Он вчера выставил на продажу немало украшений. Думаю, она себе что-нибудь обязательно подберет. Я подобрала. И она коснулась мочки уха, где висела изящная, витая сережка с двумя небольшими, не больше 0,2 карата камешками. Серьга привлекала простотой и изяществом исполнения. Похоже было, что делал ее настоящий мастер. Интересная вещица. Дорого? Не дороже денег. Он весь мокрый сезон изготавливал украшения, а вот теперь выставил их на продажу. Жанне покажи. Уже. Она хитро улыбнулась. Ладно, пошла я к девушкам, а то твоя жена ко мне ревнует. Мэри покошачьей потянулась, выгнувшись так, что ее большая грудь, казалось, сейчас разорвет тонкую ткань платья, потом хитро мне улыбнулась и томно сказала. «Что же ты, милый, мне сначала не позвонил? Собрались бы в представительстве, а здесь даже бассейна нет». Она игриво дотронулась пальцем до кончика моего носа, развернулась на пятки и, покачивая округлыми бедрами, отошла. Я налил себе еще 50 граммов водки и залпом выпил. «Зря Мэри Сью это делает». Все ведь давно кончилось. Да, я неделю спал с этой женщиной в одной постели, и Жанна об этом отлично знает. Но то было в прошлом, еще до наших с моей женой отношений. И больше, я уверен, не повторится. Новая земля, Дагомея, Лимпо. 25-й год, 2-й месяц, 12-е число. 9:30. Мы с Жанной проснулись одновременно, посмотрели друг на друга и звучно поцеловались. Ночевали, как обычно, на биологической станции. Когда-то начальник полиции Лимпо Питер Ван Рюйтер предоставил нам это право, благо станция стояла заброшенной, без должного ухода. Теперь в каждый свой приезд наша семья останавливалась только там, а в остальное время никто даже не думал входить в это здание и тем более что-то брать. Можно было сказать, что в Лимпо у нас появился свой дом. Сегодня проснулись поздно. Обычно в это время я уже находился в шахте, но мы ведь устроили себе день отдыха. Поэтому можно было не спеша проделать все утренние процедуры, позавтракать и только тогда решить, чем сегодня будем заниматься. «Рыжая, я собираюсь сходить с камнями к новому ювелиру. Пойдешь со мной?» «Сам ты...» Жанна долго подбирала слово, не нашла и показала мне язык. «Струна! Вот! Давай завтра. Сегодня я хотела к Мелинде в Фису сходить. Мне носить нечего». «Как я люблю это ваше «носить нечего»!» Обычно оно означает, что места в шкафах уже нет. «Это чье это наше, а? Сколько у тебя еще женщин?» Она накинулась на меня и принялась притворно кусать за нос, уши, щеки. Я схватил жену в охапку и поднял над собой. «Сдаешься?» «Да, сдаюсь. Я само повиновение, мой падишах». Я поставил жену на пол и тихо сказал. «Тебе эта фраза не идет». Мы молча сделали еще по глотку кофе, и я предложил. «Давай тогда ты в Фису, а я к Майеру зайду». Он вчера новой винтовкой хвастался, вот и постреляю. Посмотрю, так ли она хороша. Я довез Жанну до магазина, оставил машину там же и пошел к оружейнику пешком. Благо, идти было всего ничего. «Доброе утро, Курт! Как ты себя чувствуешь?» «Гуд морген, май кумпель! Если вам больше 50 лет, вы проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы умерли». «Смешно. Ты вчера про какую-то невероятную винтовку рассказывал. Покажешь?» «Хеклер Кох». 416? Именно. Так поехали на стрельбище. Сам и попробуешь. Курт достал из-под прилавка новенькую черную винтовку, формы похожую на М-16, и положил ее передо мной. А она действительно и штурмовая, и снайперская? Сам увидишь. Хочешь снайперскую, вешай оптику. Хочешь штурмовую, пристегни подствольный гранатомет. Хочешь коллиматор, хочешь магазин на 100 патронов. А главное, надежная, как Калашников. Объясняя все это, Курт одновременно в секунды пристегивал и отстегивал гранатомет, оптический прицел, тактическую рукоятку и так далее. В конце концов, я загорелся. Хотелось уже попробовать это универсальное оружие. Ну, поехали, поехали, а то у меня скоро слюна капать начнет. На стрельбище нас встретил Джозеф с выводком молодых ополченцев. Я вошел за деревянный забор и замер. На меня смотрели 10 пар удивленных глаз. А полковник торжественно произнес... «Итак, бойцы, это и есть тот самый мистер Сухов, который один ликвидировал всю банду «Красные скорпионы». Сейчас он покажет вам, как надо стрелять». Я отозвал Акачукова в сторону и зло прошептал. «Ты что делаешь-то? Джо, я эту винтовку впервые в жизни в руки взял. А если облажаюсь? Разобьешь мальчикам идеалы, да и я от стыда сгорю». «Не облажаешься», — Он тяжело хлопнул меня по плечу, и я чуть не присел. «Мне Питер все рассказал. Сразу после того, как я тебя застрелить грозился, помнишь?» «Конечно. Незабываемое зрелище. Темно-серый Джозеф с палочкой идет убивать русского снайпера». «Вот-вот. Он мне тогда долго описывал, как ты на там-там отреагировал, и что шансов у меня в этой дуэли не было ни одного. Я теперь думаю, у тебя в роду никого из банту не отметилось?» «А банту это кто?» «Один африканский народ. Мой народ. Как раз банту и достигли самых больших успехов в развитии религии вуду. Тогда вряд ли. Я русский немец». «Потому ты с Куртом и сошелся». «Хотя, постой, как это? Насколько я знаю, русские и немцы — это разные народы». «Все верно. По отцу у меня все немцы, по матери — русские». «Гена!» — раздалось сзади. Курт звал меня, размахивая коробчатым магазином. «Я все подготовил. Покажи этим птенчикам, как надо стрелять». «И этот туда же!» — проворчал я и поплелся на огневой рубеж. «Хочешь лазерный целеуказатель?» Майер жестом фокусника вынул из-за спины прибор и в секунды прицепил его к винтовке. «Зачем? Дальше 50 метров точки почти не видно, а ближе он и не нужен». Старик несколько обиженно снял ЛЦУ и вынул из кармана тактический фонарь. «Тогда вот это повесь». «Курт, я тебя уважаю, но пока не надо. Изменится центровка. А я хочу сначала голую винтовку попробовать». С этими словами я устроился в положении лежа. «Понял», — сказал Курт и миролюбивым жестом поднял руки ладонями ко мне. Потом внезапно громко скомандовал. «Фертик! Фойер!» От неожиданности я всадил первую пулю в мишень на 50 метров, почти не целясь. Глянул в трубу. «Семерка». Прицелился и выстрелил снова. Пуля послушно легла в самый центр черного круга. Винтовка и вправду была хороша. Отдача ровная, почти не била вверх, в основном назад и не сильно. Гильза вылетала не дергая, не мешая, не перекрывая обзор. Ствол возвращался на линию стрельбы почти мгновенно. Центровка тоже не оставляла желать лучшего. Я понял, что шопинг сегодня намечается не только у Жанны. С полчаса я тестировал 416-ю на разных дистанциях, с оптикой и без, стоя, с колена и лежа. Даже выпустил пару тренировочных залпов из подствольного гранатомета, который ловко и быстро прицепил Курт Майер. Потом вошел в боевой транс. Мгновенно оружие стало продолжением моей руки. С минуту, не целясь, тыкал пулями точно в центр всех доступных мишеней, и винтовка слушалась меня беспрекословно. Расстреляв последний подготовленный магазин, я вышел из транса и с неохотой отложил замечательное оружие. Стайка молодых солдат ополчения глядела, изумленно открыв рты. Полковник Акачуква улыбался с таким довольным видом, будто сам тренировал меня. За спиной негромко зааплодировал Курт Майер. «Гуд, Гена! Зэр гуд! Как тебе винтовка? Берешь?» «Спора нет. На дистанции до 300 она хороша. Но как снайперское оружие, не уверен». «Но почему, Гена? Калибр маловат. 5.56 хорош в ближнем бою. На дистанции он быстро теряет энергию. Да и сдувать будет». «Гена, я дам тебе таблицы, все сам проверишь. А калибр? Ну что калибр? Не из баррета же тебе стрелять. Зато не будет проблем с боеприпасом. Стандартный натовский патрон есть везде, кроме, может, Русской Республики. Барретт нет. Вот если бы ты мне Ремингтон МСР принес, с руками бы оторвал». «Шутишь? Я ее только в рекламном буклете видел. Но если хочешь, заказать могу. Правда, боюсь даже представить, во сколько она тебе обойдется. Я ее тоже живую в руках не держал, только слышал. Но ты поинтересуйся. Уж больно вкусная штука». «Хорошо, я поспрашиваю. А 416-я как? Понравилась?» «Да нравится она мне, нравится. Сколько ты за нее хочешь?» «Только для тебя, майнкумпель, вместе со всеми обвесами, роскошным прицелом от Шмидта и Бендера, цинком патронов и цинком вогов, всего 5300 ЭКЮ». «Курт, ты точно немец? Цены ломишь, как одесский еврей». «Не обижай меня, майнкумпель. На этой сделке я получу всего 300, а мне еще магазин содержать. Я такие деньги запросил лишь потому, что вот эти вот желторотики», — он кивнул головой в сторону молодых ополченцев, — «увидят, что ты купил винтовку, и закажут у меня такие же. Но для них она пойдет по совершенно другой цене». Майер покачал пальцем и улыбнулся. «Ладно, я сейчас прогуляюсь к новому ювелиру, Посмотрю, почем он возьмет мои камешки. Если с ним в деньгах сойдемся, сразу же зайду за винтовкой, а может и за двумя. Жанне она уж очень подойдет. Отдача слабая. Гуд. Тогда с тебя 142 ЭКЮ за патроны и воги. Мы пожали руки, и я вышел из стрельбища. За спиной раздались негромкие возгласы молодых ополченцев. На улице я достал ходиболтайку и сказал: «Дорогая, я к ювелиру. Ты со мной?» «Нет», — раздалось в ответ. «Мы с Анжи в Фиссе. Ты же не будешь там ничего покупать?» «Собираюсь только прицениться. Хочу узнать, почем он возьмет камни. Только не покупай ничего без меня». На улице было уже по-настоящему жарко, и я подумал, что пора менять бейсболку на широкополую шляпу. Уши горели. Ювелир обустроился основательно. Он занял дом совсем недалеко от представительства ордена, полностью переделав первый этаж под магазин и мастерскую и надстроив второй. Я толкнул новую, не успевшую потемнеть на солнце деревянную дверь, и привязанный к ней колокольчик громко известил хозяев о гостях. В помещении никого не было. Я подошел к высокой дубовой стойке, забранной стеклом, и только тогда понял, что все-таки в магазине я не один. Из-за стойки белела маленькая, обрамленная редкими черными кудряшками, лысина. «Бонжур», — сказал я по-французски, помня фамилию ювелира. Хозяин дернулся, и в мою сторону повернулся гигантский, похожий на флюгер, нос. Я несколько опешил. Что это был за нос? Такой нос мог дать солидную фору форштевню пиратского корабля. Огромный, весь покрытый тонкими красными прожилками, с небольшой горбинкой и живыми хищными ноздрями, он приковывал к себе все внимание. Под ним совершенно терялись небольшие гитлеровские усики, а сверху его венчали толстые очки со сложными диоптриями. Сам владелец носа казался бесплатным приложением к нему. Маленький, неказистый, лысый, он будто жил в тени своего носа. Создавалось впечатление, что основные решения принимал не человек, а этот красавец, увенчанный очками, как короны. А мужчина лишь покорно следовал воле своего носа. «Бонжур!» — повторил я. «Вот поц!» — вполголоса пробормотал ювелир и тут же расплылся в деловой улыбке. «Good afternoon, mister. How are you? Do you speak English?» «Do you know figova?» — ответил я по-русски. «Боже мой! Вы даже не представляете, как вы меня обрадовали! С английским у меня не сказать, что хорошо, хотя и жаловаться тоже не приходится. Но вот когда вы заговорили по-французски, чтоб я так жил, как я его знаю! И куда вы мне прикажете в этой ситуации деваться?» «Никуда не надо деваться. Меня зовут Гена. Марк. Марк Амделер. А фамилия вроде французская. Я вас умоляю. Каких только фамилий не бывает на свете. Скажите, здесь есть кто-то, кто может похвастать чисто арийским происхождением? Может, вы в чем-то и правы. У меня с материнской стороны все русские, хотя по папе я немец». «Вот и у меня. Фамилию таки дал папа, а происхождение, как и положено, мама». Я рассмеялся. Хозяин поддержал меня неуверенным хихиканьем, хотя ноздри при этом зло сжались. Казалось, его нос не одобряет подобного юмора, и ювелир смеется втихаря, чтобы тот не слышал. «Я принес вам немного камней на оценку». «А, так вы и есть тот самый легендарный алмазопромышленник и меценат». Ноздри его возбужденно затрепетали. «Так знаете, что я вам сейчас буду сказать? Именно из-за вас я и приехал в эту глушь. И здесь, на границе цивилизации, я хочу делать с вами наш общий маленький гешефт. Вы будете приносить мне камни, я буду забирать их у вас за хорошие деньги и делать из них настоящую красоту. И сколько вы можете за них предложить?» Я вынул мешочек с камнями, пересыпал содержимое в ладонь, потом расстелил мешочек на стойке, высыпал на него алмазы. Ювелир надел на лоб увеличительное стекло с подсветкой, затем стал брать камни по одному. Он взвешивал их, измерял, протирал пальцами в тканевой перчатке, долго в каждый вглядывался. Вся процедура затянулась почти на полчаса. Все это время я стоял, молча глядя на работу специалиста. Наконец последний алмаз вернулся на свое место, и Амделер, нараспев, произнес: «Ну, за этот десяток, который меньше карата, я дам вам по 400 ЭКЮ. Кроме вот этого, он почти прозрачный, хотя и самый мелкий, пойдет за 700. Та пара, что по 2 карата, крайне неудачные. Придется скалывать больше половины, там вкрапления. Они сильно уценят камни. Вы можете посмотреть сами Я даже с удовольствием дам вам лупу, если вы не верите старому Марку. Так что тоже максимум 500, и не говорите мне, что я не даю настоящей цены. Вам никто не заплатит больше. А эти? Я указал на 5 крупных, без малого по 3 карата и один почти на 4. О, эти? Это не камни, это таки песня. Именно они и сделают вам весь гешефт. Это замечательные камешки, и я готов приобрести у вас каждый за 2000 ЭКЮ. А этого милого малыша, он указал на самый большой, даже за 5. Итого, с меня вы можете получить 20 700 ЭКЮ ровно. Это очень, я повторю, если вы не расслышали, очень немаленькие деньги. Марк, да вы просто грабите меня. Сам собой у меня стал прорезаться одесский акцент. Помилуйте, Гена, что вы знаете за грабеж? Вот когда вам приходится бросать все и убегать, теряя по пути последние штаны, это таки да, грабеж. А когда вам предлагают хорошую цену за неплохой товар, это никак не грабеж. Это совместный взаимовыгодный бизнес. Так дайте за мой бизнес хорошую цену. А что, вы решили, я сейчас делаю? Я же не шлемазл, Гена. Я приехал сюда жить и работать с вами. И то, что я говорю, настолько верно, что мои слова вы можете предъявить в банк как обеспечение. Торговались мы дольше, чем Мделер оценивал камни. К концу торгов он даже смотрел на меня с уважением. Но в итоге я получил ровно 25 тысяч ЭКЮ, как одна копейка. Получилось примерно на 1000 больше, чем обычно оценивали алмазы в представительстве ордена. Я решил обязательно зайти к мэри, описать ситуацию и пояснить, что торговать с Мделером мне выгодно. В крайнем случае можно сдавать пополам. В орден и ювелиру. Новая земля, Дагомея, Лимпо. 25-й год, 2-й месяц, 13-е число. 10-10. С утра спорили с Жанной, куда пойти в первую очередь. Лимпо, к сожалению, не Париж. Мест для культурного проведения досуга немного. Вечером можно было сходить в бар. Там, как стемнеет, работал стихийный, но ежедневный танцпол. Была здесь и киноплощадка. В другой стороне поселка, возле казарм колониальной пехоты. Прямо как в моем глубоком детстве. Врытые в землю посреди двора деревянные лавочки, высокий столик для ноутбука с проектором и экран 3x5 метров, сколоченный из струганной доски и аккуратно покрашенный в белый цвет. Кино, хочу заметить, крутили ежедневно, и каждый сеанс киноплощадка была полна. Но все эти развлечения были на вечер, а спор разгорелся из-за планов на утро. Я предлагал сходить к Курту Майеру, взять пару 416-х и выехать на стрельбище. Очень мне хотелось, чтобы Жанна ощутила все прелести немецкой винтовки. Да и старику радость. Я прекрасно помнил, как каждый раз розовели его щеки, когда он тренировал девушек. Ну и, конечно, в душе я надеялся, что после отстрела винтовки жена не сочтет чрезмерной тратой покупку двух таких. Кстати, а наши фалы тогда можно было и продать. Но Жанна хотела прежде всего зайти к ювелиру. С полчаса она допытывала меня, что у того лежало на витрине, но без толку. Я когда ходил, специально не смотрел на товар. Я же за деньгами пришел. Вот потом, когда сумма уже в кармане, можно и купить что-нибудь. И лучше вместе с женой. Гена, там уже половину раскупили, небось. А пока мы стрелять будем, вообще пустые витрины останутся. Честно говоря, аргумент был убойный, если бы не один фактор. Жанна, он же не сегодня открылся. Местные и вчера, и позавчера к нему ходили. Так что на обновление коллекции даже не рассчитывай. И никакой разницы нет, придем мы сразу после всех или на следующий день. А стрельбище твое вообще никуда не убежит. Зато после обеда там такое пекло будет, что ничего не захочется. А в ювелирном прохладно. Кондиционер. Ладно, струна, уболтал. Но тогда договаривайся с Куртом, чтобы я смогла где-то переодеться. Я в ювелирку в грязном комке не пойду. Договориться с Майером было проще простого. Я только сказал, что Жанне надо переодеться после стрельбы, как он предложил на выбор помещение администрации стрельбища, кстати сказать, дощатая будка, чуть больше летнего туалета и всегда пустая, либо магазин. Курт с неподходящей для своего возраста юркостью крутился вокруг Жанны, то поправляя положение локтя, то подавая и принимая магазины, то цепляя на ее винтовку что-либо из многочисленных обвесов. Если бы я не был уверен в них обоих, то считал бы, что он заигрывает. Но я знал свою жену и верил ей. Знал Курта Майера. И знал, что немец очень хочет продать нам винтовки. «Ну, неплохое ружье», — сделанное небрежностью оценила Жанна. «То-то у тебя щеки аж горят». «Нет, фройляйн», — Вы не правы. Оно не неплохое. Это одна из самых лучших винтовок мира. Курт, похоже, немного обиделся. Все нормально, Курт, успокоил я его. Если ты примешь у нас в зачет наши старые, то мы купим две из 416-х. Только мне эту. Жанна подняла перед собой винтовку, из которой чуть больше, чем за 2 часа настреляла почти 500 патронов. Пока в магазине я сдавал Майеру наши фалы, чистил и упаковывал в оружейную сумку покупки, жена успела переодеться в подсобном помещении, и когда вышла в торговый зал, Курт от удивления открыл рот. Мне, честно говоря, тоже было непривычно. Там, где мы жили, ей не было нужды краситься, глухомань. К Чите Акачукву мы тоже попали с корабля на бал. И вот сейчас, когда перед нами с гордым видом прохаживалась приодевшаяся и накрашенная Жанна, я очередной раз подумал, как же мне повезло с женой. Что думал Курт Майер, я не знаю, но, судя по его лицу, сейчас Жанна могла попросить скидку в 90%, и он пошел бы ей навстречу. Ювелирный магазин встретил нас знакомым звоном колокольчика. На этот раз к нам тут же выбежала вульгарно накрашенная симпатичная негритянка в белой, сильно декольтированной блузе и узкой офисной черной юбке. Одежда абсолютно не подходила к соломенным сандалиям на ее ногах. «Добрый день, мисс и мистер», — залопотала она по-английски. «Меня зовут Моника Кабагондо. Чем я могу вам помочь?» «А мистера Амделлера нет?» — спросил я. «С сегодняшнего дня я работаю здесь продавцом». Она смущенно улыбнулась, что совершенно не шло к ее броскому макияжу. «Но если вам нужен хозяин, я могу его позвать. Он в мастерской». «Спасибо, Моника», — включилась в разговор Жанна. «Мы пришли как раз что-нибудь купить. Так что, думаю, справимся и сами». «Вам спасибо, мисс». Девушка опять смущенно улыбнулась. «Мне бы тоже хотелось справиться в первый рабочий день самой. Давайте посмотрим, что из имеющегося вам подойдет». Витрины были полупустые. Не больше 2 десятков изделий, все явно выполнены рукой одного мастера. Да и стиль у всех был похож. Витая золотая проволока с камнями. У меня создалось впечатление, что весь мокрый период Амделлер вязал серьги и кольца из своих небольших запасов. «Гена, смотри!» — Жанна вертела перед собой рукой с колечком на пальце. Колечко и правда было интересным, сложного плетения. Тугая коса из 5 сплетенных проволочек в передней части переходила в замысловатый узор с 3 камнями по 0,5 карата. «Гена, давай себе такие купим, а то свадьба была, а свадебных колец нет». Мне кольцо понравилось, но казалось каким-то воздушным и очень непрочным на вид. С моей работой как бы камни не потерять. Камешки не вылетят, а то в шахте всякое бывает. «Ой, ну будешь под землю без кольца лазать, там все равно никого нет. А зато на выезд будем надевать одинаково, и все поймут, что мы муж и жена. Моника, у вас какие размеры таких колец есть?» «Мисс, мы сейчас представляем только образцы. Наш витринный экземпляр пришелся вам в пору, поэтому мы с удовольствием его вам продадим. А второе кольцо вы можете забрать завтра, после обеда. Только надо знать размер безымянного пальца вашего мужа». «А сколько они стоят?» – спросил я. «О-о-о!» – профессионально воскликнула Моника. «Это же авторская работа. Плюс здесь очень редкие тигровые бриллианты. Только из-за них стоимость кольца составляет 1020 IQ». «Браво, Моника, вы настоящий продавец!» Я захлопал в ладоши. «В следующий раз, когда принесу марку камни, подчеркну, что это не дешевый желтый алмаз, а ценный тигровый бриллиант, и продам его в 3 раза дороже. И обязательно скажу, что это вы его так назвали». «Простите, мистер, вы мистер Сухов?» Я важно кивнул. «Я еще раз прошу прощения. Хозяин установил для вас специальные цены на алмазы. Пожалуйста, простите меня». «Итак», — я сделал строгое лицо, — «позвольте, я поговорю с хозяином. Я быстро». И она мгновенно исчезла в задней двери. «Что, товарищ Сухов, засмущал девочку?» — со смехом спросила жена. «Не люблю, когда нагло врут в глаза». «Так не обманешь, не продашь?» «Надо знать, кого обманывать. И как?» «Не ворчи», — Жанна поморщилась. «Девочка молоденькая, глупая, поумнеет». «Здравствуйте снова, мисс и мистер!» Из двери выпорхнула Моника. «Мистер Амделлер извиняется, что не может выйти к вам, он работает. Вам мы можем отдать оба эти кольца по цене одного. Если вас это устроит, мы сейчас же приступим к изготовлению мужского экземпляра». Всю дорогу до дома Жанна разглядывала игру камней на солнце вертела кольцо и переодевала его с пальца на палец. Я подумал, что надо чаще дарить ей украшения. То, что мы живем вдалеке от цивилизации, вовсе не заставляет нас самих дичать. Вечером кольцо было торжественно показано обществу. На этот раз собрались в представительстве и даже смогли окунуться в бассейн, что после жаркого дня было настоящим блаженством. «Надо же!» — с наигранной завистью сказала Мэри Сью. «И как я его не заметила?» Она повернулась ко мне и заговорила, совершенно не обращая внимания на стоящую рядом Жанну. «Глазастая у тебя жена, Гена. Смотри, скрыть что-то от нее будет очень трудно». Жанна фыркнула и пошла в сторону. А я ответил, чуть повысив голос, чтобы она слышала. «А мне нечего от нее скрывать». И уже тише. «Зачем ты это делаешь, Мэри? Зачем заставляешь девушку ревновать?» «Гена, мне просто скучно. Когда вы жили здесь впятером, это было весело. А сейчас все вернулось к рутинной тоске. Ты скажи Жанне, что я просто старая скучающая тетка, которой как-то надо убить время». «Нет, что старая, не говори». И она громко расхохоталась. «Вы когда домой?» «Завтра». «Гена, вы уже завтра уезжаете?» К нам подошел Джозеф. «Да, Джо, когда-то надо и работать, не только жарить спину на стрельбище. Кстати, Мэри, Джо, посоветуйте, что нам взять с собой из новых фильмов? У нас-то вечерами кино не крутят».